Не самый яркий огонь нашей любви безумно горел, но он погас, я не смогла закрыть на все глаза. Как вышло, что на прошлой неделе гостил чужой на нашей постели. Не смогу простить тебя, так нагло лгать нельзя. И между нами холод собачий. Что же ты плачешь? Теперь ты можешь спать с кем захочешь. Просто словами была любовь. Часок на сборы и уходи. И мизансцены нам ни к чему. Тебя я видеть не хочу. Мотив любви затих. Но ты все нагло просишь прощения и уповаешь на воскресенье. Я даже глазом не моргну, тоскую за нас двоих. И между нами холод собачий. Что же ты плачешь? Теперь ты можешь спать с кем захочешь. Хочешь. Просто словами, просто словами.